Жили-были старик со старухой на краю таежной земли, на берегу холодного озера. Однажды старик говорит: «Пойду-ка я сеть поставлю, рыбки наловлю». Пошел старик на озеро, сеть поставил. Наутро, говорит, посмотрю к сеть, может, большой таймень попался. Подошел к озеру, видит, на шесте, за которой сеть привязана, остроносая птичка сидит. Попятился старик назад, чтоб птичку не спугнуть. Приходит домой и говорит: «Какая-то остроносая птица на шесте сидит. Нос длинный, а сама маленькая». «Да это же кулик! Что ж ты его не убил?» – закричала старуха. «Сама сходи и убей». «Ты охотник, у тебя лук и стрелы, ты и убей», – говорит старуха. «Да что проку в нем? Мясо комочек». «И комочек в суп сгодится». Делать нечего. Взял старик лук и стрелы и пошел к озеру. А куличок так сидит на шесте. Натянул старик свой лук, пустил стрелу и убил куличка. Такого маленького, с шеей тонкой, как стебелек былинки. Принес старик кулика домой. «Я ж тебе говорила, что это кулик!» – закричала старуха. Ощипала она куличка и стала варить суп. Варит, варит, и сама от радости надивиться не может. Чем дольше варит, тем больше куличок жиром исходит. Уже и чашки жиром наполнила, и горшки налила, и котлы полные, а жир все сочится. Стал жир через край проливаться, весь пол залил. Старик со старухой на нары забрались, жир и до нар дошел. Старик со старухой на полку полезли, а жир уже к потолку подбирается. Так старик со старухой и захлебнулись. С тех пор в тайге говорят жадным людям: «Не захлебнись в куличьем жиру».